Жречество. Жрецы Египта, Вавилона, Ассирии, маги Ирана, зороастрийцы и маздеизм, брахманы Индии. Третье, первое тысячелетие до нашей эры. С третьего тысячелетия до нашей эры известна особая общественная группа, занимавшаяся религиозными жертвоприношениями. Само слово «жрец» одного корня со словом «жертва». Жрецы являлись посредниками между людьми и древними богами, произносили молитвы, разрабатывали догмы и системы религиозных представлений и ритуалов. У многих древнейших народов существовали первобытные колдуны, кудесники, чародеи, врачеватели. За ними признавался дар общения с невидимыми духами и даже возможность принуждать их к послушанию. В истории остались североамериканские медицинмены, бразильские пиаи, южноафриканские фетишисты, австралийские папуасские кудесники, ноиды лопарей и сибирские шаманы. Из жрецов-кудесников в процессе развития общества развелась особая каста. Ее возникновение было вызвано появлением общественных жертвоприношений. Для их проведения была нужна специальная подготовка, соблюдение определенных достаточно сложных правил. Образовалась каста профессиональных жрецов, монополистов по общению с духами и богами. Они проходили особую длительную подготовку и сложное посвящение под руководством старых жрецов. Постепенно появилась наследственность жреческого звания, устанавливающая преемственность тайных знаний, недоступность другим непосвященным людям. Часто на жрецов налагались особые запреты, табу. Возникли особые корпорации жрецов по происхождению интересам близких к военачальникам и вождям племен. Корпорации разделялись по функциям и профессиям. Они занимались лечением, предсказаниями, гаданиями, военной магией, судили. Верховная власть с раннего исторического периода была тесно связана со жречеством, дававшим вождям и ранним царям сакральный характер их правления. Нередко сами вожди присваивали себе функции жрецов. Наибольшего развития касты жрецов добились в Египте, Иране, Индии, где при храмах действовали греческие учебные заведения. Египетские жрецы при 11-й династии фараонов даже захватили власть. Жрецы древнего Вавилона полностью контролировали экономическую жизнь страны. В Индии брахманы часто соперничали со светской властью и иногда побеждали. Жрецы добились больших успехов в науке. Из их практических культов возникли начала астрономии, геометрии, геодезии. Жрецами разработан современный календарь. Корпорации жрецов хранили и тщательно оберегали все имевшиеся в их распоряжении научные знания. В Древней Греции жрецы действовали только при немногих святилищах. Жрецами становились представители высших сословий. Ими могли стать только полноправный член общества, гражданин, человек с безукоризненной нравственностью, с отсутствием физических недостатков. Его наружность должна была быть достойной богов. Жрецов могли выбирать жребием. Их власть передавалась и по наследству. При некоторых культах были необходимы юношеский возраст, девственность или обязательное замужество. Божествам мужского пола обычно служили мужчины. Женским – женщины. Жреческая служба почти всегда была пожизненной. Жрецы получали доходы с храмовых земель, им отдавали часть жертвенных животных, другие приношения и сборы. Их личность считалась неприкосновенной. Жрецы имели право на почетное место в собраниях и театрах. Одежда жрецов была белой, пурпурной, шафрановой. На голову с длинными волосами одевали венки или повязки. В особых случаях некоторые жрецы могли появиться в типическом облачении божества, которому служили. У жрецов всегда было много помощников, временных и постоянных. Они несли священные предметы в процессиях, пели в хоре, служили в алтаре, являлись музыкантами и глашатаями в храмах. Первые помощники служили за плату, потом эта работа стала почетной. В Японии и Китае во главе даосской религии стояли многочисленные жрецы-даосы. Конфуцианский культ, однако, всегда находился в руках светских властей. В Древнем Риме высшая жреческая власть была у первых царей. После их изгнания для совершения жертвоприношения была установлена должность жрецов и жриц. Над ними главенствовал понтифик, отвечавший за общественные и частные богослужения и даже за религиозный быт. Коллегия жрецов избирала верховного понтифика. Позднее императоры присвоили себе этот титул. Они одевались в белую тогу, обшитую пурпурной каймой. Высшие жрецы имели курульное кресло, ликторов, почетное место в сенате и театре, право на колесницу. Все жрецы были свободны от военной службы, не платили налоги, были несменяемы и не могли быть привлечены к ответственности гражданскими властями. Они имели служебное жилье и землю. В начале первого тысячелетия в Риме насчитывалось более 20 жреческих коллегий. Восточные славяне не имели жреческого сословия. В древнейших Киеве и Новгороде не было храмов, только деревянные идолы. Старейшины родов одновременно являлись и жрецами, приносили жертвы, гадали о будущем. Общественные жертвоприношения старейшины совершали в капицах, рощах у воды. Принесение жертвы имело характер трапезы для богов и душ умерших. У восточных славян были и чародеи, и кудесники-знахари, их называли волхвами. Они не являлись посредниками между богами и людьми и могли вступать в отношения только со злыми духами. Могущественное сословие жрецов образовалось у балтийских славян. Жрецы в белом наблюдали за священными конями при храмах, назначали дни праздников, закалывали жертвы, возносили молитвы, давали присутствующим в храмах советы и поучения. Духовным главой у древних литовцев был верховный жрец Криви Кривейта. Остальных жрецов называли вайделотами. Их власть распространилась и на эстов, ливов, кривичей.